Глава 15. Соломон Исаакович был верен своему слову. Он позвонил Климову, как только его московские коллеги сообщили нужную информацию. «Молодой человек, я все выяснил», — не без гордости произнес он. «Цепочку заказывали в Москве, в известной ювелирной фирме «Лазаревич и компания». Это влетело заказчику в копеечку, однако он может себе такое позволить». Климов перебил старика. «Кто он?» «Небезызвестный вам житель нашего города, Михаил Васильевич Аронов». «Аронов?» Ладони Виктора стали липкими от пота. На этого гражданина он никак не ожидал напороться. Он заказывал ее для себя? Насколько мне известно, это мужской вариант украшения. «А у него есть единственная дочь?» В трубке раздался смешок. «Вы совсем не читаете светскую хронику. Чуть меньше года тому назад Юлия Аронова сочеталась с законным браком с тренером по фитнесу, Кириллом Липецким. Эта свадьба вызвала шок в Южноморске. Говорят, папаша был в состоянии близким к вмешательству, однако ради любимой дочери взял себя в руки, купил зятю фитнес-центр и подарил эту дорогую вещицу». Виктор выслушал все это без всякой радости. Такие люди никак не могли быть замешаны в убийствах дешевых проституток. Скорее всего, девки или их кавалеры ограбили зятя местного олигарха. Каким образом цепочка оказалась неподалеку от трупа Лолы, одному богу известно. Теперь об этом никто не узнает. Можно смело докладывать начальству. Вздумай он попросить у Аронова деньги, и ему будут грозить крупные неприятности. Что ж, он еще дождется своего часа. «Огромное вам спасибо», — поблагодарил Климов Когана. «Вы оказали нам большую услугу». Старику нравились комплименты. «Всегда обращайтесь». Он отключился, а Виктор продолжил свой путь в управление. Снова зазвонил его мобильный. Звонкий девичий голос пропел. «Здравствуйте, Виктор». «Здравствуйте», — озадаченно произнес Климов. «Извините, но я вас не узнаю». Девушка не растерялась. «А, ну, конечно, я Валя из магазина, куда вы приходили за пуговицей для вашего друга. Она меня очень заинтересовала, и я просмотрела некоторые каталоги. Ваш друг миллионер? А вы это скрыли?» «Сам узнал об этом совсем недавно», — соврал милиционер. «Неужели он отправил вас за пуговицей в наш магазин?» — продолжала щебетать Валя. «А что в этом такого?» Оперативник не понимал, куда клонит продавщица. «Если вы сами изъявили желание ему помочь, то все становится на свои места», — проговорила девушка. «Так?» «Да, я сам решил ему помочь». Виктору надоело играть в угадайку. «Это ясно как день», — откликнулась Валя. «Теперь расскажите об этом другу, если он еще не уехал, и вы вместе посмеетесь». «С какой стати?» Климов начал злиться. «Костюм, от которого он потерял пуговицу, пошит у Брионе», — пояснила Валя. «Слышали о таком всемирно известном модельере?» Оперативник что-то промычал в ответ. «Ваш друг именно в его салоне выбирал себе костюмчик», — весело сказала продавщица. «Пуговки делал на заказ. Ну, каково?» Наивная девушка по-прежнему считала, что благодаря ей клиент доведет товарища до инфаркта своими познаниями. Однако Виктор думал совсем о другом. «Спасибо, Валентина. На днях я обязательно загляну к вам в магазин и расскажу о том, как я поставил приятеля в неловкое положение». Она захлопала в ладоши. «Это будет здорово». «Еще как», — согласился он и отключился. Поднимаясь по лестнице в кабинет к Алексееву, он лихорадочно соображал, стоит ли делиться полученной информацией с коллегами, и принял решение. Сперва надо все узнать поподробнее. Бородатов сообщил, что на вещдоках имеются отпечатки, которые принадлежат неизвестному лицу. Цепочка предназначалась в подарок зятю Аронова, и Климов не сомневался, парень сувенир получил. Теперь этот тренер, женившись на богатой наследнице, может позволить себе костюм от Брионе. Естественно, вовсе не обязательно, что он присутствовал на месте преступления. Но должно же быть какое-то объяснение, почему эти вещи оказались в парке героев, поблизости от трупов. Что, если все же рискнуть и поговорить с ним? Возможно, зятек не захочет быть впутанным в убийство, и тогда за приличное вознаграждение Климов ему поможет. Во всяком случае, попытка не пытка. Только как разыскать этого господина, зятя Михаила Аронова, и как подступиться к нему? Радуясь, что все его начальство находится в больнице у Карины, он поднял телефонную трубку и набрал номер секретаря. «Милочка, Ты не могла бы предоставить мне всю информацию о зяте Михаила Аронова?» Студентка юридического факультета откликнулась с радостью. «Она будет у вас на столе через 10 минут». «Отлично». Девушка отличалась изрядной расторопностью, и вскоре Виктор держал в руках досье на Кирилла Липецкого. «Пресса мало пишет о его несчастье», — тихо заметила Мила. Оперативник обернулся и вздрогнул. «Каком несчастье?» Студентка искренне удивилась. «Вы действительно ничего не знаете?» «Я терпеть не могу гламур. Так что же случилось с мужем самой богатой наследницы нашего города?» «Несколько месяцев тому назад он попал в страшную аварию», — затараторила студентка, «и получил серьезную травму головы. Сейчас Липецкий проходит лечение в одной из больниц города у доктора Татаринова». Оперативник вскинул брови. «Почему же тесть не отвез его в Москву? Я, конечно, не знаю способности местного нейрохирурга, однако в столице лечение, по-моему, лучше. Во всяком случае, светила медицина всегда жили в столицах». «Не всегда», — покачала головой Мила. «Наш Всеволод Дмитриевич многих столичных врачей заткнет за пояс. К нему приезжают на консультации из других стран». «Значит, парень в надежных руках», — старший лейтенант скорчил гримасу. «И как продвигается лечение?» «Извините, но нам об этом не докладывают». «Ты права». С его лица не сходило скучающее, незаинтересованное выражение. Умная девчонка ни за что не должна догадаться, насколько это для него важно. Впрочем, в больнице вместе с Татариновым работает одна из многочисленных Ларискиных подруг. Немного внимания с его стороны, и женщина выложит всю правду о состоянии здоровья Кирилла и поможет снять отпечатки. Вот тогда Климов и выступит во всеоружие. «Спасибо, милочка!» — он дружески похлопал девушку по плечу. «Ты, как всегда, очаровательна». Артур сидел в КПЗ совсем недолго, но его свежее лицо осунулось, он заметно похудел и уже не выглядел тем здоровяком, радующимся жизни, каким впервые его увидели оперативники. Алексей махнул рукой к конвоиру, который привел подозреваемого в кабинет, и обратился к Сазонову. «Где браслет твоей жены?» Сутенер не удивился. «Вы о змейке? Я отдал его Линде. Видите ли, налички у меня было слишком мало. Разве вы его не нашли?» Сирченко покачал головой. «Нет, мы узнали о нем от вашей подруги». Артура не поразила и эта новость. «От Карины? Ха, так и знал, что когда-нибудь она меня сдаст. А таких интересует только деньги. Я все равно избавился бы от нее. А Линда была к ним равнодушна. Она не хотела брать вещь моей жены. Я буквально насильно всучил ей змейку. Помню, какой скандал закатила мне другая моя пассия, Карина, по возвращении. Однажды я сдуру пообещал его ей, в чем теперь страшно раскаиваюсь. Кстати, судя по вашим словам, с Кариной все в порядке». «А вас это не радует?» — Сазонов ухмыльнулся. «Радует, поскольку я не оказался невольным убийцей во второй раз». Капитан внимательно посмотрел на него. «Итак, вы отдали Линде браслет». «Насильно, позвольте еще раз заметить», — вставил Сазонов. Алексей отмахнулся. «Допустим, однако она его все же взяла. И что сделала дальше? Надела его на свое запястье?» «Нет». Равнодушно бросила в сумочку. «Это я отлично помню». «Вы расстались с Линдой возле ее дома?» Сутенер зевнул. «Я уже говорил. Впрочем, с вашими возможностями вы должны были уже все проверить. Найдите таксиста, который вез нас, и он вспомнит, как я поцеловал ее на прощание». Сирченко задумался. «Действительно, слова подозреваемого можно легко проверить. Вряд ли он пытался ввести следствие в заблуждение». «Как же змейка оказалась в парке?» — спросил он самого себя. «Не знаю», — откликнулся Артур. Капитан вызвал конвоира и велел увести задержанного. Как только за сутенером захлопнулась дверь, он погрузился в размышления. Итак, Сазонов отвез бывшую подругу к ее дому. До подъезда девушке оставалось сделать шагов 20. Что или кто не дал ей их пройти? Вывод напрашивался один — Карина. Она не отрицала, что следила за парочкой, возможно, поджидала Линду. Но как же удалось разгневанной Карине увести бывшую приятельницу ее парня в парк героев? Неподалеку от дома Линды располагается заброшенная остановка троллейбуса. Он уже не ходит по тому маршруту. Но все же несколько скамеек там сохранилось. Для беседы с разъяренной Фурией они подходят идеально, так как затея Карина драку, Линда могла бы выбежать на дорогу и спасти свою жизнь. Почему же Линда отправилась в безлюдный парк в это время суток? Все это как-то очень уж нелогично. Получается, рассказ Карины тоже тарит в себе долю истины. Смущает тут лишь одно обстоятельство. Все эти девицы имеют дело с криминалом, и Карина, задумав во что бы то ни стало завладеть браслетом, вполне могла притащить с собой парочку дюжих парней. Остальное же дело техники. Она таким образом убивала сразу двух зайцев и забрала себе дорогую вещь и расправилась с бывшей девушкой Артура, которая до сих пор ревновала парня. Однако в этой версии было тоже много «но». Капитан решил еще раз поговорить с Кариной, когда та станет лучше себя чувствовать. Климов с нетерпением дождался окончания рабочего дня и поспешил домой. Лариса приготовила скромный ужин и, усевшись напротив мужа, смотрела, как он с жадностью набросился на жареную картошку с селедкой. «Проголодался?» «А то», — ответил ей Виктор с набитым ртом. «Денек так побегаешь, целого быка слопаешь. Слушай, а твоя подруга Ленка все еще работает в нейрохирургии у Татаринова?» Женщина с подозрением взглянула на супруга. «Зачем она тебе?» «Наклевывается одна дельца», — с гордостью сообщил муж. «Если ты мне поможешь, нам светят неплохие бабки. Короче, я нуждаюсь в Ленкиной помощи. Как к ней подкатить, чтобы она не отказала?» Лариса задумалась. «Зайди к ней, как бы невзначай, с букетиком цветов. Скажи, что мы давно не виделись. Пригласи вместе с мужем в ресторан. Если из-за нее может сорваться запланированная операция, придется раскошелиться. Ее любимый супруг — страстный поклонник шампанского «Новый свет». Не поскупись». Оперативник вздохнул. Это было самое дорогое шампанское на Черноморском побережье. «Ладно, только нам придется потуже затянуть пояса, пока эта сделка не принесет прибыли». На этот раз жена поняла его. «Разумеется». Утром, позвонив Алексееву и объяснив, что он задержится, потому что Коган обещает ему помочь с выяснением, кому могла принадлежать цепочка, ему непременно надо быть у него, Виктор купил букет сногсшибательных астр и поспешил в больницу. Он чудом застал Елену в отделении. Женщина собиралась домой после напряженной ночной смены. Медсестра была так измучена, что сначала даже не узнала Климова. «Ленка», — он приобнял ее, — «куда бежим? Своих не замечаешь?» Усталая женщина всплеснула руками. «Витька, какими судьбами? А мы с Сергеем только вчера вас говорили. Давненько же мы никуда не выбирались вместе». Климов с готовностью кивнул. «Лариска мне вас все уши прожужжала. Вот я и решила справиться. Благо, на работу мне сегодня можно и опоздать». Лицо Елены омрачилось. «Нашли того гада, убийцы девушек?» «Нет еще», — Виктор передернул плечами. «Но найдем. Ты лучше скажи, когда мы в ресторан сходим? Я тут премию получил, угощаю». Медсестра обрадовалась. «Давай вечерком созвонимся. Я с Серегой посоветуюсь». «Только не отказывайте». Климов вложил ей в руку букет и сунул в ее сумку бутылку. «Это от нас с Лариской. Конечно, свиньи, что совсем о вас забыли. Но и мы с Серегой не лучше», — засмеялась Лена. Они вышли в парк больницы. «А у вас неплохо», — сказал Виктор, рассматривая ухоженные клумбы. «Но не хотел бы я сюда попасть. Работы много». А Лена даже ахнула. «У нашего светила-то? Конечно. И мы при нем также пашем». Оперативник спросил как можно больше равнодушным тоном. «Слышал, у вас тут родственники наших олигархов лечатся?» Женщина не заметила подвоха в этом вопросе. «Ты про Липецкого? От вас ничего не скроешь». «Как он, кстати?» — поинтересовался Климов. «Идет на поправку?» Медсестра скорчила гримасу. «Хочешь знать мое мнение? По-моему, ему стало еще хуже». «И даже светило Татаринов не помог?» «Не только светило Татаринов, но и светило Шубин», — засмеялась женщина. Милиционер наморщил лоб. «Шубин? Знакомая фамилия? Кто это?» «Известный психотерапевт. Он занимается Кириллом лично». Это удивило Климова. «И никаких результатов?» Медсестра прыснула. «Результатов нет. И наш больной пару раз уже сбежал отсюда. Как при Татаринове, так и при Шубине. Вернули его, конечно. Валерий хочет забрать его в свою клинику, да только женушка встала грудью. Муженек, мол, привык к нашим условиям, и ему нельзя менять обстановку». «Вот тяна», — присвистнул Виктор. «Как же он сумел сбежать?» «А черт его знает!» Елена нецензурно выругалась. «Надоело нам с ним возиться. Первый раз парень рванул еще из дома, кажется, ночью, 20 сентября. До этого побега Всеволод Дмитриевич навещал его на квартире, а потом вынужден был снова забрать сюда. Однако Липецкий навострил лыжи из отделения. Это случилось 3 дня тому назад». Лицо Виктора покрылось мелкими каплями пота. «Тоже ночью? Когда же еще?» «И в обоих случаях его быстро отыскали». Лена до смерти обрадовалась возможности посплетничать со старым знакомым. В больнице подобные разговоры были под запретом. «Как же быстро! Всю ночь шлялся неизвестно где. Тесть сообщил, кому надо, в милицию. Его нашли». «Чем же он занимался?» Она подмигнула. «Провал в памяти. Те часы выветрились из его мозгов. Сейчас Шубин работает над восстановлением картины событий. Однако, видимо, безуспешно». Довольно Климов мысленно потирал руки. Ситуация оказалась намного лучше, чем он предполагал. «Его отыскали, случайно, не в парке героев?» Она покачала головой. «На повороте, возле бухты символов. Только парень понятия не имеет, как он туда добрался». Оперативник почти с любовью посмотрел на подругу жены. «Ленка, хочешь, я помогу тебе заработать на новую сумочку?» Ее нарисованные брови так и подпрыгнули. «А каким образом?» «Мне позарез нужны отпечатки Липецкого». Медсестра испуганно прикрыла ладонью рот. «Ты его подозреваешь?» «Я подозреваю всех, кто не помнит, что они делали в ночь убийства». Женщина задумалась. «Каким же образом это сделать? Больные такого рода очень подозрительны». Он рассмеялся. «Ты наверняка не читаешь детективов. Возьми пластиковый стаканчик, дай ему воды, запить лекарство, а потом принеси стаканчик мне». Женщина захлопала в ладоши. «Действительно, так просто. Но сегодня я уже иду домой. Кирилл удивится, если я вдруг зайду к нему в палату. Мы ведь не должны вызывать никаких подозрений, так?» Виктор горячо обнял подругу жены и крепко расцеловал. «Ты умница. Передай привет Сергею. Мы с Ларисой ждем вашего звонка». «Прекрасно». Она побежала на подошедший автобус, а он пешком отправился в управление. Сердце от волнения так и выпрыгивало у него из груди. Что-то подсказывало Виктору. Лена раздобудет важные для него улики. А потом они с Ларисой узнают, как прекрасно порой бывает жизнь.